Глава 18. «Ты ли окончательно лишился разума, Ярл?» — пробормотал Эйнар. «Или хитрее самого Локи? Чего тебе страшиться, безбородый?» Ашкуй легонько хлопнул кормщика по плечу. «Если кто-то узнает нас, мы просто удерем!» «Далеко ли убежишь с твоими ногами?» Эйнар посмотрел на Скальда сверху вниз. «Или ты думаешь, что сможешь обогнать копье или стрелу, пущенную из лука?» «Пусть боги не дали мне твоего роста, безбородый!» — огрызнулся Ашкуй. «Но когда сама Хель наступает на пятки, я мчусь проворнее быстроногого Тьяльфи! Кто станет смотреть на оборванных хирдманов?» Я указал рукой на топавшего впереди Йорда. «Или Риси приходят в Барикстад каждый вечер?» Обычно словоохотливый тролль лишь оглянулся с полным тоски и безысходности взглядом. Инстинкты, выработанные предками за тысячи лет, еще до обращения в камень, выли. Но долг оказался сильнее, и Йорд шаг за шагом приближался к городу. Месту, от которого любой уважающий себя тролль предпочел бы держаться подальше. Но хватит ли ему самообладания, когда придет время сыграть свою роль? Не подведет ли? И остальные? Бывший кормщик моего кровного врага, дочь убитого в бою за Фолькьорг Тена Вестера, которая, ко всему прочему, еще и знает, что я игрок, недобрая валькирия с топором, и Ашкуй Скальд, игрок, чудом переживший красную свадьбу. То ли странник, то ли этакий аутентичный пьяница и раздолбай, то ли йотун знает кто. И все бы ничего, но он отдал мне обломок светоча, третий, попавший мне в руки. Я уже успел подумать, что или сам Олег, или кто-то из волков отыскал и выпотрошил мой тайник у дома хромой Иды. Но нет. Другая форма, другой размер, чуть массивнее и с острой кромкой по обоим краям. И самое главное, с новым сообщением от системы. Точнее, с хорошо забытым старым. Этот осколок еще не успел провести у меня на боку дни и недели. Никакой настройки и никаких дополнительных бонусов. И все же плюс единичка каждой из характеристик. Без привычных плюшек светоча я ощущал себя почти что голым. Но когда я верну себе и те два обломка, и вот эту прелесть Ашкуй мне отдал. Просто так. На, держи, владей, без каких-то там условий. Не мог же он в самом-то деле не прочитать описание. Нет, я ничуть не возражал против такого вот подгона, и все же любое действие, смысла которого я не понимал, вызывало лишь привычную настороженность и ожидание подвоха. Но это ожидание следует отложить на потом. 5 человек и 1 тролль. Слишком крохотное воинство, чтобы снижать его боеспособность еще и сомнениями полководца. Впрочем, я рассчитывал на операцию в режиме скрытности, а не на полноценную свалку. Если начнется бой, все. Против нескольких сотен врагов не поможет ни меткая стрельба Вигдис, ни нечеловеческая сила Йорда, ни даже копье класса Божественный. А огни Барикстада все приближались. Я уже мог разглядеть скучавших у дороги хирдманов. Повезло. Ни красно-зеленые щиты, ни оранжевые и даже не черные. Воины из Эльгода или Арифьорда наверняка узнали бы нас в лицо. Да и тех, что пришли с самозваным конунгом, мой простенький маскарад вряд ли обманул. Но дозорные на входе в город, похоже, были родом то ли со Скагена, то ли с Тосинге. Может, и прокатит. «Кого там йотуны притащили?» «Боги милосердны! Что это?» Разглядев Йорда, старший из хирдманов, рослый ветеран 14 уровня, отпрянул, выхватывая меч. Остальные трое тут же повскакивали на ноги и тоже взялись за оружие. «Не бойтесь!» Я выставил вперед ладони и шагнул вперед. «Мы пленили и связали Риси. Он никому не причинит вреда!» «Тор-защитник, сохрани нас!» Один из хирдманов осторожно приблизился, поднимая факел, чтобы получше осветить Йорда. «Ну и громадина! Где вы нашли его? И как смогли изловить?» «В горах? А где, по-твоему, еще можно встретить риси-тролля?» — фыркнул Ашкуй. «Он в пятеро сильнее человека, но мы не испугались и победили!» «Будь я проклят!» Старший Хирдман явно все еще опасался гиганта Йорда, несмотря на кожаные ремни, стягивающие могучие серо-зеленые ручищи. «Но кто вы вообще такие?» «Верные люди славного Ульвара Черное Копье, разве ты не видишь?» Я хлопнул по трофейному щиту, выкрашенному в черный цвет. «Мое имя Харальд Хромой, а как зовут тебя?» «Торвальд, сын Гуннара», — отозвался Хирдман, продолжая вглядываться в наши лица. «Я не встречал тебя раньше, Хромой, но лица твоих людей мне знакомы». Больше всего внимания Торвальда досталось Айне. И неудивительно. Если Вигдис, спрятавшая огненные кудри под шлем с кольчужной сеткой, еще кое-как могла сойти за худенького безбородого мальчишку, то дочь Рауда выдавали не только косы, но и формы. Ох уж эти формы! Тут Торвальда определенно понимал не только я, но и Ашкуй, и Эйнар Безбородый, и, пожалуй, даже Йорд. «Элли Гетесин, друг мой!» — усмехнулся Ашкуй. «Нет ничего дурного в том, что верным слугам конунга уже приходилось встречаться. Черное копье отправил в горы немало людей. На этих землях еще достаточно тех, кто верен сыну серого медведя. Но их отыщут и без хромого калеки, пьяницы Скальда и юнцов, едва научившихся держать меч», — проворчал я. «Зато боги послали нам тролля, и мы изловили его в дар конунгу. Такого трелла не сыщется на всем Эллиге!» Эйнар ткнул Йорда в бок рукоятью меча. «Хотя, будь я конунгом, отрубил бы Риси голову и повесил в длинном доме на Арнхальте». «Верно!» Торвальд покачал головой. «Одному всеотцу известно, что у тролля в голове. Дан, Игни, проводите храбрецов до длинного дома, иначе кто-нибудь непременно пожелает подпортить шкуру подарку конунга». «Разумное решение, с точки зрения Торвальда. Вот только я не собирался шагать через весь Барикстад с провожатыми. Стоило оставшимся у дороги дозорным раствориться в темноте, я коротко кивнул Йорду. «Я думал, риси существуют только в легендах», — проговорил Дан. «А может, и Игни. Выглядели парни почти одинаково». «Вот так уродец!» «Сам ты уродец!» — буркнул Йорд. Внезапно заговоривший тролль, похоже, удивил наших горе-охранников даже сильнее, чем тот факт, что его только что стянутые кожаные ремнями руки вдруг оказались свободны. Дан и Игни не успели даже взяться за мечи. В ночной тишине раздался противный влажный хруст, и в снег упали два бездыханных тела. Похоже, Йорд хотел только легонько стукнуть их лбами, но не рассчитал силы. «Йорд, не хотеть!» — запричитал он, с недоумением глядя на собственные ручищи. «Моя бить слишком сильно! Человек вставать?» «Человек, немного отдохнуть!» Ашкуй схватил бездыханного Дана или Игни за ноги и потащил с дороги в тень. «А потом человек отправится туда, где никогда нет ни снега и холода, и всегда вдоволь еды и медовухи». «Человек, хорошо!» — обрадовался тролль. «Йорд не любить снег, Йорд любить тепло и еда!» Вигдис едва слышно фыркнула. И мы направились дальше, пробираясь к длинному дому окольными путями. Не так уж сложно спрятаться в темноте среди домишек и сараев, даже вместе с великаном-троллем, когда знаешь, за каким углом проход открыт, а за каким непременно наткнешься на ночных дозорных. Истинное зрение просвечивало на пару-тройку десятков метров. Да и Хис не подводил, исправно транслируя мне картинку с высоты птичьего полета. Прямо, снова прямо, а вот здесь придется свернуть. Направо, потом налево, и быстро вперед, чтобы успеть проскочить между двумя отрядами с факелами. Еще направо и снова налево. пришли. Ну, почти. Я уже видел ржавый железный рог, болтавшийся над входом в жилище Ида, и никакая сила не могла меня остановить. «Тише, мой ярл!» — простонал за спиной Ашкуй. Но я уже не слушал, и даже не пытался спрятаться в тени от света факелов. Наверняка дозорные у дверей длинного дома заметили скользнувшую в темноте тень. Плевать, мой светоч рядом. Я прошагал к двери дома Иды напрямую, поднял руку и, ухватившись за край рога, наклонил его на себя. Ничего. Пусто. Не может быть. Если бы кто-то из волков отыскал мой тайник, но что, если нашел кто-то другой? Мой ярл! Прошипел Эйнар. «Кто-то идет сюда!» «Да плевать! Где осколки? Я уже двумя руками тряс рог, едва не обрывая цепь, на которой он висел, но наградой мне стали лишь крохотные кусочки ржавчины, летевшие в глаза. Я пришел в себя только когда Ашкуй с Безбородым буквально повисли у меня на плечах. Алчное наваждение рассеялось, но бежать было уже некуда. Даже истинное зрение не могло ничего подсказать. С одной стороны, со стороны длинного дома, к нам приближались двое дозорных. С другой, из-за угла, целый отряд. И что теперь? Драться? Я уже успел влить в оживший Гунгнир половину запаса духа, когда дверь в жилище Ида вдруг неслышно приотворилась, будто бы приглашала войти.